Второй пожар Ланки. Часть 75. Дневное светило обильно лучи расточало, но к вечеру скрыло свой лик за горой, осточало. Во тьму непроглядную мир погрузился сначала. Зажгли просмоленную паклю бойцы-обезьяньи и в город пустили с бегом в грозновещем сиянье. Тогда сторожившие Ланки врата исполины покинули входы, страшась огненосной дружины. Пришельцы с горящими факелами, с головнями, по кровлям дворцовым запрыгали, тыча огнями, они поджигали агулом, еще без шабашней, оставленные караулом ворота и башни. Пожарное пламя неслось от жилища к жилищу и всюду себе находило желанную пищу. Вздымались дворцы, словно гор вековые громады, огонь сокрушал и обрушивал их без пощады. Алмазы, кораллы, яхонты, жемчуг отборный, алоэ, сандал пожирал этот пламень упорный. Пылали дома и дворцы обитателей Ланки, с обильем камней драгоценных, искусной огранки, с оружием золотым и сосудами дивной чеканки. Добычей огня оказались шелка и полотна, ковры дорогие, одежды из шерсти добротной, золотая посуда, что ставят в трапезной пируя, и множество разных диковин. Иконская сбруя, тигровые шкуры, что выделаны для ношения, попоны и яков хвосты, колесниц украшения, слонов ездовых ожерелья, стрекала, подпруги, мечи закаленные, луки и стрелы, кольчуги. Горели украсы золотые, изделья умельцев, жилища, одетых в кирасы золотые владельцев, что Ланки внезапный пожар обратил в погорельцев. Обители ракшасов буйных, погрязнувших в пьянстве, с наложницами в облегающем тело убранстве, оружием брецали иные, охвачены гневом, другие уснули, прильнув к обольстительным девам, а третьи — младенцев своих, пробудившихся с криком, несли из покоев горящих в смятенье великом. Дворцы с тайниками чудесными были до ныне дружны с облаками небесными в грозной гордыне. Округлые окна, подобие коровьего ока, в оправе камней драгоценных светились высоко, с покоями верхними, где в ослепительном блеске павлины кричали, звенели запястья, подвески, с террасами дивными в виде луны златозарной. 100 тысяч домов истребил этот пламень пожарный. Горящие порталы и ворота столичные тучей казались теперь в опоязке из молнии жгучей, и слышались в каждом дворце многоярусном стоны, когда просыпались в огне многоярусном жены, срывая с себя украшения, что руки и ноги стесняли и нежным телам причиняли ожоги. И в пламени дом упадал, как скала вековая, что срезала грозного Индры стрела громовая. Пылали дворцы наподобие вершин Химаваты, чьи склоны лесистые пламенем буйным объяты. Столица, где жадный огонь разгорался все пуще, блистала, как дерево киншуки, яро цветущий, казалось пучиной, кишащей акулами ланка, то слон одичалый метался, то лошадь-беглянка, пугая друг друга слоны, жеребцы и кобылицы в смятенье носились по улицам этой столицы. Во мраке валы океанские бурными были, и ланки, пожар отражая, пурпурными были. Он выжег твердыню, как пламень конца мирозданья, не город, пустыню оставила рать обезьянья. Индраджит вновь становится невидимым. Он осыпает обезьян тучами стрел и спасает ракшасов от грозящей гибели. Затем коварный сын Раваны сотворяет призрачный облик Ситы. И утром, на виду у войска обезьян и медведей, отрубает голову лже-Сити, плачущей, молящей о пощаде. Нет предела в горе у прекрасного Рамы, он без чувств падает на землю. Придя в себя, он плачет, но мудрый Випхишина молвит ему: «Вставай, о сын Дашаратхи! Равана никогда не решится убить царевну Митхилы, ведь именно ради нее он начал великую битву. Индраджит убил не Ситу, но волшебное видение. А ныне в священной роще он приносит жертву богу огня, чтобы твое оружие не смогло сразить его. Надо скорее убить Индраджита, иначе не миновать беды». Рама посылает Лакшману и Випхишину расправиться с Индраджитом. Сражаясь не на жизнь, а на смерть с могучим хитрым сыном Раваны, Лакшмана сносит ему голову стрелою, страшным оружием повелителя богов Индры. Гибель сына повергает Равану в скорбь и рождает в нем ужас. Затем неистовый гнев охватывает царя. Он жаждет убить Ситу и отправляется совершить злодеяние. Но прямой сердцем добрый советник Супаршва смело предостерегает царя от безумного поступка. «Не лучше ли, — убеждает он десятиглавого владыку, — убить Раму и завладеть прекрасную дочерью Джанаки?» Равана, сопутствуемый преданнейшими ракшасами, выезжает на поле битвы. Один за другим гибнут его лучшие воины, но сам Равана непобедим. Царь Ланки и Рама с Лакшманой выпускают тысячи стрел. От копья Раваны падает наземь сын Сумитры. Джамбаван, предводитель медведей, советует Хануману полететь в Гималаи. Там, на горе Маходая, растут чудесные травы, возвращающие дыхание жизни. Хануман мгновенно переносится в Гималаи и находит гору, но травы прячутся при его появлении. Тогда он вырывает всю гору, приносит ее на Ланку, а Джамбаван отыскивает волшебные травы и подносит их к лицу бездыханного Лакшманы. Запах трав возрождает Лакшману к жизни. Рама, а с ним все войско, вновь начинает битву с похитителем Ситы.